Лев Яковлев. «Затишье». Если Петя в уголке замолчал, как сом в реке, мы бежим спасать варенье. Но ни разу, к сожалению, не успели до сих пор. Петя ест, как метеор.